Размышляя на ходу, я преодолевал милю за милей, все дальше углубляясь в пустоши. Опробованный метод создавать сторожевое заклинание на короткое время позволял мне не беспокоиться о том, что я наткнусь на демонов или что незамеченный подберется погоня. Хотя, когда я дошел до речки, по которой мы сплавлялись, мысли о погоне покинули меня. Слишком далеко я забрался, и никто меня не преследовал. Похоже, никакой погони нет, а значит, можно сбавить темп. Переплыв на другой берег, я разложил вещи на камнях и достал из сумки книги. В сырой одежде идти совсем не хотелось, а так я мог заняться полезным делом. Давно уже хотел найденные книги почитать, но в этой спешке все руки до них не доходили. Полистав первую книгу, в которой описывались заклинания, я отложил ее. Книга нужная, надо бы все заклинания заучить. Полезно будет по признакам воздействия или по части структуры научиться определять, какое заклинание используется. Взяв в руки вторую книжку, совсем небольшую, но толстую, я открыл ее. Прочитал начало, поерзал на камне. Чем дальше, тем интереснее, пронеслась у меня мысль. Книга и впрямь оказалась на редкость интересной и, что особенно важно, полезной. Какой-то маг решил описать, как из нескольких простых заклинаний составить совсем другие, более мощные и эффективные. Прочитав введение, я углубился в текст. В наше время многие пренебрегают использованием в военных целях простейших энергоформ. По моему мнению, это непростительная ошибка. Даже простейшие энергоформы по-своему полезны и могут причинить значительный урон противнику. С учетом того, что их могут использовать простые люди, это позволит создать значительный резерв боевой мощи, способный в решающий момент сыграть важную роль в битве. Расходом простых людей в битве можно пренебречь как незначительной тратой, а пользу они принесут несомненно. Я хмыкнул. Придумают ведь незначительная трата. Одна только энергоформа, которую я назвал Триир, или ледяные лезвия, способна причинить немало хлопот противнику. Объединив энергоформы Туман, Сфера Холода и Вихрь, я создал очень эффективное заклинание, превосходно поражающее живых существ противника. Это заклинание преодолело основную слабость простейших энергоформ – сферу воздействия. Обычно простейшие энергоформы не способны поражать противника на значительной площади. Как пример, Сунир – копье льда. Моя же энергоформа имеет поражающий периметр в 50 ярдов. Летающие с огромной скоростью в сфере воздействия крупинки льда наносят невероятно много повреждений. К примеру, кожаный доспех был разорван в клочья за несколько мгновений. Разумеется, это выглядит смешно, если сравнивать со сложной энергоформой Таардат, ледяная вьюга, которая пробивает даже дюймовые стальные пластины. Я поежился, представив воздействие подобного заклинания. Однако Триир могут создавать простые люди, и в этом его преимущество. Представьте себе войско из нескольких тысяч человек, плетущее подобное заклинание. К тому же, их можно направить не только на поражение живой силы врага, но и на подавление его защиты. С этой целью также превосходно справляется заклинание Триир, ведь защите приходится поглощать множество вторжений в защитный периметр. Расход энергии защиты в таком случае очень велик, а напряженность энергополя высока, что очень удобно для использования более мощных энергоформ. А главное, с помощью моего метода можно создавать неисчислимое множество полезных в любых ситуациях энергоформ, которые будут по силам простым людям. Создание комбинированной энергоформы не требует затрат энергии больших, чем самая энергоемкая из сливаемых энергоформ. Мой метод позволит изменить баланс сил, возникший сегодня, и это моя заслуга. «Дарк», — прошептал я, — «ну и книжечка. Создавать из заклинаний второго круга подобие заклинаний первого? Да это и сейчас изменит баланс сил. Ведь немногие владеют заклинаниями первого круга, способные причинить столько вреда, сколько эти ледяные лезвия. Магов, у которых хватает энергии лишь на заклинания второго круга, в разы больше, чем магов высшей и первой ступени. Случись война, и подобные знания в корне изменят наш мир. Да эта книжка дороже всей нашей добычи. В империи за нее сразу потомственное дворянство дадут и золотом осыплют. Хотя скорее меня ждет мешок и глубокий колодец. Выгоднее, чем платить мне. И войну через пару лет империя точно развяжет. Кровище прольется. Ну и находка. Стоит кучу денег. А выручить я за нее ни дару не смогу. Слишком она для меня опасна. Хоть выкидывай. Но выкидывать не стоит. Сначала нужно все прочесть. Может, пойму, как создавать подобные заклинания. Знания лишним не будет. А от книги, если что, потом избавлюсь. Немного поразмыслив, я вновь открыл книгу. Очень эффективно бывает слияние и самых простых энергоформ. Как известно, защитное энергополе способно удержать энергоформу примерно того же уровня, колеблясь в зависимости от насыщенности окружающей среды. Тут у меня начало двоиться в глазах, и я закрыл книгу. Аж голова заболела. Раньше сойдешь с ума, чем поймешь смысл фразы. Уже одежда высохла, а я за это время прочел лишь малость. Уложив книги в сумку, я оделся и продолжил путь.